Глава 16. Реванш Стикса. Стук в дверь вырвал Ампера из объятий Морфея. За окном было темно, а значит, поспать удалось не так уж и долго. «Кому там не имется?» – зло рыкнул он. «Если кто по пьяной лавочке дверью ошибся, то, гарантирую, огребет в челюсть!» Рина приподняла голову. «Там двое», – сообщила она, – «и настроены они серьезно, но не враждебно». «Я тоже», – запахиваясь в пододеяльник, как в тогу, держа таран за спиной и направляясь к двери, ответил Погорелов. «Какого хрена?» – спросил Ампер. На пороге обнаружился Мушкет и какой-то незнакомый мужик в форме местного безопасника. «Мы ничего не делали», – рефлекторно заявил Погорелов. «Спали, никого не трогали». «Вы ни при чем», – успокоил его командир. «Ни к вам, ни к отряду никаких претензий. Ухо внизу в баре народ собирает. Давайте с Ринкой одевайтесь и туда. Ждем вас через 5 минут». «А этот зачем?» Спросил Ампер, мотнув головой в сторону чернорубашечника. «И вообще, мог бы и позвонить». «Не мог», – раздался из темноты комнаты голос Рины. «Мы телефон выключили». «Черт! Так а он зачем, если не для ареста?» «Вниз иди, все узнаешь», – отрезал Мушкет. Потом повернулся и озадаченно посмотрел на безопасника. «Слушай, а и правда, чего ты со мной поперся?» Тот пожал плечами. Ухо сказал, иди с ним, я и пошел. Похоже, вопрос «зачем?» его сейчас тоже заинтересовал. «Ладно, идите разбирайтесь, кто с кем и зачем, а мы сейчас оденемся и спустимся. Стволы брать?» «И стволы, и боезапас бери максимум. Подробности ухо расскажет. Похоже, все очень серьезно, если он среди ночи летает и разыскивает рейдеров». Делегация удалилась, а Ампер озадаченно принялся оглядывать комнату в поисках трусов. Последнее время они с Риной взяли в привычку спать голышом. Наконец они нашлись на стуле под камуфляжем. Рина выпорхнула из ванной, замотанная в простыню, и принялась быстро одеваться. Надо сказать, у нее это получалось быстрее, чем у обычной женщины. Пока Ампер умывался, она успела не только одеться, но и расчесать волосы и заплести их в толстую короткую косу. Через 5 минут они, полностью экипированные, вышли из номера. Понимая, что Мушкет так просто просить не будет, Погорелов и Рина тащили с собой весь боекомплект. В баре набилось прилично народу, все вооружены, смотрят с ожиданием. Никто не в курсе, зачем главный безопасник всех собрал. Только трое рейдеров, которые начали заливаться еще в обед, храпят на диване в углу. Им все до фени, ребята в дрова. «Все, больше никого не ждем», – взбираясь на стол так, что его всем было видно, произнес ухо. «Мужики, у гуляй-поля для вас есть работа. На нас идет орда, и сворачивать она не собирается. Непонятно, что подвигло несколько тысяч тварей притопать в нашу сторону, но через 1-1.5 часа она будет здесь». «А вояки где?» – крикнул кто-то из толпы. «Вояки и часть рейдеров ушли в квартал. Там кластер богатый перезагрузился. Сейчас у нас тут сил всего ничего. Безопасников 50, сотня бойцов, 2 команды сборщиков – это еще 60, и вы. Граждане гуляй-поля останутся охранять стаб, уже проводится мобилизация». «Что мы с этого имеем?» – поинтересовался крупный мужик, сжимающий автоматический дробовик. Похоже, это было оружие покойного Дроба, которое продали с остальными трофеями. 12-ка, калибр в улье популярный и дешевый, на горошину можно 20 патронов купить. «Все трофеи, что возьмете с Орды, оплата боеприпасов или восполнение, но и гороха от стаба подкинем по 20-ку на лицо. Хорошая цена. Смотрите сами, Орда придет сюда и пройдет насквозь. Мужики задумались. А чего, Артан, у вас же РСЗО «Смерч» есть. Три вертушки, крокодилы, спросил Мушкет. Смерч не на ходу, для него минимальная дистанция 20, а мы проморгали, когда ее можно было использовать. Арта уже час работает, просветил ухо. Вертушки пока на земле, для них цели нет. Да и артиллерия сейчас совершенно неэффективна. Ты же знаешь, что с запада лесной кластер, прямо Беловежская пуща. Орда идет по ней. Мужики пуляют, чем могут, но сам понимаешь, результат совершенно иной, чем на открытой местности. А напалма у нас нет. Ну, кто в деле? Если не удержим орду, она сметет нас. И если надумаете отсидеться здесь, то не выйдет. Если твари дойдут сюда, всем конец. Одна за другой вверх поднимались руки. Среди собравшихся Ампир заметил даже Хуря. Тот стоял, сжимая какой-то карабин незнакомой марки. А может, автомат, хрен его знает. Он поднял руку одним из первых. Из собравшихся только четверо отошли в сторону, а потом и вовсе покинули зал. Что ж, колхоз – дело добровольное. Хорошо, облегченно выдохнул ухо. Быстро говорите, кому что нужно. Оружие, патроны, голыми в бой не пошлем. Все запишет шлак. Вперед вышел мужик в черной форме с погонами капитана. «Машины на улице», – начал командовать он. «Грузимся и едем к складам, там получите патроны и оружие, у кого нет». Ухо подошел к Амперу. «Слушай, может тебе ствол сменить? У нас такого боезапаса нет вообще. Может тебе взять обычный калаш под семерку?» Погорелов обдумал предложение, но вспомнил тварь, которая едва не убила его в квартале. И если бы не его ТКБ и подствольник, вряд ли бы он пережил тот день. «Нет, ствол надежный, боеприпас мощный, бьет то, что ни одной семерки не взять. Потом сочтемся. Есть же у вас ксер хороший. Вот пусть потом восстановит. Патрон специально для него оставлю». «Ну ты нахал. Этот ксер только на тебя работать будет следующий месяц. Сколько у тебя боезапаса?» «Мало», – пожаловался Ампер. «Всего полтора цинка, не считая магазинов. Итого 2 по 3 сотни в каждом». «Блин, да мы с тобой не расплатимся. У тебя же патроны золотые. Делай, как знаешь. Но город твой боеприпас не оплатит. Мне проще убрать одного бойца». «У твоей девочки автомат тоже не подарок по боеприпасу, но все же не так дорого, как твой». Ампер задумался. «Сейчас предстоит мясорубка. Идти в нее с незнакомым стволом – полная хрень. Но тратить драгоценные боеприпасы без гарантии раздобыть еще накануне большого рейда – тоже нехорошо. Хотя институтские обещали подогнать». «Черт с тобой», – согласился Ампер. «Оставлю его тут. Найдешь мне приличный ствол, только пристреленный». «Найду. Есть хороший калаш. Редкий в наших местах, но тоже не из дешевых. Калибр у него неудобный. У нас есть запас. Недавно парни притащили. Не успели никому навязать. Полный неликвид». «Почему?» – тут же насторожился Погорелов. «К нему всего 3 цинка патронов. Где брать, никто не знает. Давно его надо было отстрелять и забыть. Вот, похоже, и случай подвернулся. Калибр 8,2х53. Жутко редкая штука и не особо нужная». «Что с ним не так? Хорошие стволы быстро уходят», — почувствовав недосказанность, надавил Ампер. «Черт с тобой. Брыкается он очень, патрон мощный, очередями работать почти нереально, ствол влево и вверх задирает». «Вот так бы сразу, надежный аппарат». «Отличный в этом плане, зуб даю». «Хрен с тобой, возьму его, но учти, если подведет, я тебя из желудка Рубера достану». «Меня из Рубера достанешь, или себя, с хохмелухом, как выйдет». «Шлак!» крикнул командир безопасников. «Выдай человеку калаш, восьмерку и все цинки и магазины к нему». Капитан кивнул и что-то записал в свой блокнот. Мушкет, стоявший в трех шагах и разговор слышавший, прокомментировал. «Нормальный ствол, брыкается смачно, но, думаю, ты сладишь. Только не лупи на весь магазин, никуда не попадешь, короткими или одиночными». Через 10 минут бар опустил. На улице стояли 4 грузовика, местные мародер-мобили, все в клетках из арматуры с шипами. Безумный Макс удавился бы от зависти. С западной окраины города была слышна непрекращающаяся канонада. Как интересно, Ампер ее раньше не услышал. Погорелов все же взял с собой помимо тарана еще крупнокалиберный револьвер, как у Мушкета. Пристегнув к нему новенький приклад, он фактически превратил его в короткий карабин. Патронов взял всего 50, так, на всякий случай, если какая особо упоротая тварь попадется. К счастью, к прикладу к кобуре можно было пристегнуть ремень, и сейчас импровизированный карабин свисал вниз стволом под правой подмышкой. Глушитель накручивать не стал, он был крепким, но зачем его убивать там, где и так не будет нужды в никакой звукомаскировке? «Рин», – обратился он к девушке, которая ерзала рядом. Было видно, что она нервничает, лицо бледное, ее большие глаза стали словно еще больше. Со лба стекает капелька пота. «Не боись, прорвемся. Но если что, беги. Забудь обо мне и обо всех остальных и просто беги. Спрячься так, чтобы никто не нашел. Как жить дальше, сама решишь». Рина улыбнулась, вяло, вымучена, устала, но улыбнулась. «Я знала, что ты произнесешь такую речь. Помнишь мое видение? Мы не умрем сегодня. Все будет хорошо». Ампер на это только хмыкнул. «Мне очень нравится твоя вера, но помнишь, по твоим словам, я должен был погибнуть на этом перекрестке, а я жив-здоров. Так что твои видения либо ошибаются, либо какое-то действие, которое мы совершаем между ним и самим предсказанием, изменяет его. Не особо на них надейся. Деремся в полную силу, прикрываем друг друга. И если что, делаем ноги. В мертвые герои я не записывался». Сидящая напротив смуглянка дернула щекой. «Тут в улье с героями вообще туго, не выживают. И вы, парочка идеалистов, скоро растеряете свои представления о добре и зле, белом и черном. Стикс всех перемелет и слепит заново. Это чертова мясорубка». Ампер не стал спорить. Смысла нет. Будущее покажет. Если, конечно, оно будет, это будущее. В машине собрался весь их отряд. По огромной просьбе за руль сел агент. Похоже, только ему Мушкет мог доверить свой транспорт. Амбал поглаживал по прикладу пулемет. Это был тот самый пехотный вариант КПВ, который извлекли из схрона и который он не дал продать. Кроме основной группы Мушкета, к ним прибились их старые друзья – звездочеты пигмей. Ка, как оказалось, ушел в квартал со снабженцами. Какое-то время он решил поработать на гуляйцев официально. Грузовик рыкнул мотором и поехал следом за тремя другими. Там у военных складов собирались все, кто принимал участие в операции. План был простой. Скоро Орда покинет лес, она прет прямо на стаб, и у нее будет чуть больше 4 километров ровного пространства степного типа, одни направления. По сути, Махно не изобрел ничего нового. Как и его далекий предок, он выводил в поле мобильные группы на тачанках. Задача, маневрируя, уничтожать Орду, по возможности уводя ее от города и подставляя под стволы артиллерии и нурсы вертушек. Вообще, их машина была, пожалуй, самой зубастой. Два крупняка и пара обычных ротных пулеметов. Остальное – автоматическое оружие, кроме звездочета и мушкета. Эти сидели в обнимку со своими чудовищами. Правда, у каждого нашелся укороченный автомат. Запасливые парни. Снайпера всегда считались главными хомяками в армейской касте. Даже прапорщиком до них как ползком до Китая. На складах было шумно и суетно. Усиленная армейская группировка ушла сопровождать сборщиков, оставив в стабе дежурную роту. Сейчас под парами стояли 4 танка, 1 БМП-2 и почти десяток пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Вокруг них суетились мужики в хорошей снаряге и одинаковой форме. Ампир спрыгнул на асфальт и направился к столу, возле которого стояли ящики с оружием. Шлак уже стоял рядом с ними, что-то выговаривая. Там суетились еще пара вояк с погонами прапорщиков, вручая рейдерам оружие. Таких было человек 15. Среди них мелькнуло лицо бывшего напарника-агента. Погорелов так и не вспомнил, как его звали. А следом за ним стоял в очереди Клык. Похоже, крестный решил прибарахлиться за счет гуляй-поля и сейчас получал АКМС в смазке и 3 банки на 75 патронов. Каждый, кто получал автомат, в довесок брал цинк бронебоек. Другие вояки грузили боеприпасы в грузовики. Махно не мелочился и не жлобился. На кону стояла судьба гуляй-поля. Шлак махнул Ампиру рукой, подзывая. Подойдя, Погорелов уставился на нечто непонятное. Ничего общего с обычными калашниковыми, которые он привык видеть в руках рейдеров. «Да вы издеваетесь?» Глядя на боковой прямой магазин, торчащий сантиметров на 20 влево, не сдержался бывший прапорщик. «Это что за уродство?» «Хороший агрегат», — возразил Шлак. «Пару раз стрелял из такого. Да и этот пристреливал. Хотели его сборщикам передать, но не успели. Брыкается только вверх и влево, и отдача покруче, чем у АКМа. Магазин на 40, таких у нас всего 4, больше нет». «Не, вы, Сухом, реально моей смерти хотите?» Беря оружие и вертя его в руках, заметил Погорелов. «Как кучность?» «На 200 метров, не больше 10 сантиметров, если одиночными», добавил он после паузы. «Магазин не мешает, проверено. Смена, правда, будет тебе непривычна». «Да мне боком!» – отмахнулся Ампер. «Я с булпапами привык работать. Мне и ваш обычный Калашников не слишком привычен». «Откуда ты такой?» – заинтересовался Шлак. «Из тех же ворот, откуда и весь народ». Не отвлекаясь от изучения нового автомата, ответил Погорелов. «Покажи неполную разборку, если, конечно, для этого недоразумения инженерной мысли не нужен гаечный ключ и хитрый шестигранник». «Нет, тот как обычный калаш», – возразил капитан, и за 20 секунд раскидал автомат на части, особо не торопился, чтобы Ампер все нормально увидел. Погорелов секунду смотрел, после чего обошел стол, отодвинул в сторону Шлака и, не торопясь, собрал АК-80 обратно. «Нормально, беру. Подствольника нет?» «Не предусмотрено, как и фонаря. Прицел разбился, когда его брали». «Плохо, ну да ладно. Давай цинки с патронами и остальные магазины». Капитан придвинул ему сумку. Ампер быстро заглянул внутрь. 3 магазина, столько же цинков, каждый на 450, если верить маркировке. «Не подведет?» «Не должен. А стрельнуть-то из него можно, а то, блин, очень стрёмно». «Ухо, сколько у нас времени?» – крикнул капитан командиру. 10 минут максимум», – отозвался глава службы безопасности гуляй-поля. «Дрон передает картинку. Примерно через час Орда покинет лесной массив. Их немного задержал пожар». «Пошли, Тут есть стрельбище за ангаром, только в темпе». Ампир подхватил сумку, в левую взял автомат и поспешил за капитаном. Стрельбище оказалось совсем рядом, до него было не больше 100 метров. Логично, чего далеко от арсенала стволы таскать? Небольшое, 100 метров в длину, пристреляться хватит. Снарядив магазин, Ампир очень непривычно воткнул его в автомат. Было еще неудобнее, чем у обычного калаша. «Да какой дебил это на вооружение принял, не выдержал он!» «Не меня спрашивай, к нам редко вещи из того кластера попадают, он в пекле находится, только если кто из мужиков что прихватит, возвращаясь. Но они рассказывают много интересного про эту соту, там и автомобили через жопу сделаны, и одежда странная, очень много кожи. Короче, там что-то типа 30-х годов прошлого века. Все большое, массивное. Снарядил? Давай стреляй, и побежали обратно». Ампер вскинул оружие к плечу, пытаясь приноровиться, как его лучше держать. Попробовал за магазин. Ампер примерил руку, прицелился и дал короткую очередь по мишени. Как и предупреждали, автомат с силой саданул его в плечо и буквально рванул в указанном направлении. «Да, так дело не пойдет», – подумал Погорелов, взялся левой за цевьё и снова нажал на спуск. «Вот теперь лучше. Пули легли в мишень не слишком точно, все же брыкалась скотина знатно. Но Ампер понял принцип, и третий заход был вполне нормальным, а выстрел одиночным угодил точно в голову мишени. «Готово, двинули обратно, а то без нас уедут». «Не уедут. Людей мало. Каждый на счету». И верно, не уехали. Грузовики ревели моторами, кто-то курил рядом, кто-то поспешно набивал магазины. Ампир закинул сумку в клетку, после чего забрался сам при помощи лапища амбала. Увидев чудовище в руках Погорелого, Тис заржал, остальные улыбались. «Блин, чудные твои дела, господи!» Выдавил из себя хоббит и снова заржал. «Лучше бы ты обычный коллаж взял, чем это недоразумение». «Может, и лучше», — согласился Ампер. «Эта штука помощнее обычной семерки будет. А девятку шлак не раздает. Максимум АКМ. Или нечто идентичное». «Хорошо, хоть не пятерку», — заметил Мушкет. Снаряжать магазины пришлось уже во время движения. Огромная колонна, больше 50 единиц техники, выехала в западные ворота и, не торопясь, лавируя между бетонных блоков, пошла в сторону заревой канонады. «Мушкета, раскладка есть? Что там за орда такая?» – поинтересовался Ходок. «Каждой твари по паре, от бегунов до руберов. Элиту не видели, но это не значит, что ее нет». «Плохо. Очень плохо», – прокомментировал обстановку Ампер, попутно меняя полупустой магазин на полный. Оставшиеся 3 рассовал по подсумкам. «Мушкет, какой план у нашего Чапая?» «Да простой, как в Красной Коннице. Подходим на дистанцию удара, косим всех, кто в прицеле, после чего команда «делай, как я». Не прекращая бой, медленно отходим. Я, звездочет, амбал и пигмей, работаем по элите и руберам. На вас и пулеметчиках все остальные твари. Потом поделимся». «Как вообще будет этот раздел выглядеть?» – спросила Рина. «Там ведь не поймешь, кто свалил элиту, а кто бегуна. Постреляем мы друг друга, собирая потроха». «Новички», – пренебрежительно бросил Тис. «Учиться вам и учиться, это всякий рейдер знает. Жемчуг при таких раскладах забирает стаб, после чего всем, кто участвует в бою, выплачивается равная доля к горохам или с паранами». «Обидно же», – возразила Рина. «Там начнется такая мясорубка, что будет совершенно неясно, кто свалил тварь. Если не внести в это дело порядок, то рейдеры возле туши друг друга постреляют. Некому трофеи делить будет». «Да и дожить бы еще до этой дележки. Вы зелень Орды еще не видели. Думаете, если у нас есть танки и пулеметы, мы непобедимы? Как бы всем тут не остаться?» «Блин, Тис, тебя политруком точно ставить нельзя», – зло прокомментировал спич Ампер. «С мотивацией у тебя проблемы. Тебя за длинный язык никогда не били». «Били», – тут же огрызнулся тот. «Тогда ты еще тупее, чем я думал. Если с первого раза урок не усваиваешь, я тебе помогу. Еще раз ляпнешь подобное перед боем, я тебе челюсть сломаю в тройке мест. Будешь неделю мычать». «Три дня максимум», – хохотнул Амбал. «Неделю», – заверил Кваза Погорелов. «Поскольку когда заживет, я повторю процедуру. Второй день наблюдаю, что у нашего друга язык совершенно не связан с мозгом, болтается сам по себе, как помело». Все вокруг заржали. Тис только глазами сверкнул. Понял, что стоит ему открыть рот, в ближайшие дни будет есть через трубочку. «Реалист херов», – добавил Ампер и принялся смотреть по сторонам. Ночную тьму медленно сменяли утренние серые сумерки. Где-то позади на востоке горизонт уже окрашивался алым. Машины ехали не спеша, километров 30. Щадили танки, которые на этот раз шли своим ходом. Это сыграло дурную шутку. Самая старая на вид 70-ка неожиданно встала, остановив тем самым всю колонну. Минут 5 танкисты и мужики в синей спецовке бегали вокруг нее, но вскоре плюнули, у машины закрыли люк, а экипаж с автоматами в руках перебрался в ближайший грузовик. Танков осталось 3, БМП-1 и еще 4 БТРа с КПВТ в башнях. Сила, конечно, но вот были у Ампера реальные подозрения, что это ни хрена не сила. Через четверть часа он убедился, что прав в подобных размышлениях. Наконец машины остановились перед внушительным оврагом, который преградил путь, после чего развернулись задом к нему. Пулеметчики за крупным калибром взяли на прицел поле и лес, до которого всего около километра. Сейчас там громыхало где-то, на еще черном небе плясали отблески пожара. Мушкет, у которого была рация, настроенная на командирскую волну, с пару минут что-то слушал, после чего повернулся к внимательно наблюдающим за ним людям. «Орда идет прямо на нас. Их много, очень много. Тепловизор с беспилотника виден сплошной тепловой покров. 10 минут, и они покинут лес. Идут волной, не слишком торопясь». Погорелов бросил взгляд на темнеющий массив. Там примерно в 2 километрах расцвели шары разрывов. Это дивизион гаубиц, не экономя боеприпасы, лупил по Орде. Но если бы дело могла решить артиллерия, их бы сюда не пригнали. «Спешиваемся», – приказал Мушкет. «Прикрываем машину. Поверх голов стреляют крупняки. Звездочет, мы с тобой работаем с крыши. Приоритет – развитые зараженные, начиная от топтуна и выше. Остальные отстреливают низших. Задача – не подпустить Орду сюда. По команде все отступаем в машину и отходим. Вопросы?» Ампер поднялся первым. «Тактика примитивная. Какие уж тут вопросы?» «Ампер, Орда – это тебе не натовская дивизия, что на тебя прет. Тут все просто. Ты стреляешь, они бегут. Ты снова стреляешь, потом бежишь. Работает арта, подойдут вертушки. Все сработает», – уверенно заявил Мушкет. Погорелов пожал плечами, спрыгнул на землю, подошел к оврагу и заглянул вниз. Так себе высота, склон отвесный, но всего 3 метра, тянется 1/4 километра. Метров через 50 от них слева расположилась единственная БМП. За ней еще один грузовик с рейдерами, за спиной танки. Они, как самые медленные, стоят в километре, Всего 3. Этого мало. Вообще 300 человек и броня растянуты почти на 2 километра фронта. «Слушай, а сколько саушек работает?» – спросил Ампер подошедшего Мушкета. «Я слышал, ухо сказал 7. Все, что могут стрелять». «Ни хрена мы тут не удержимся». «А нам и не надо», – возразил Мушкет. «Это тебе не Сталинград, ни шагу назад. Нам нужно начать, перемолоть и отойти. Героизма никто не требует. И кончай-то к Тису цепляться. Знаю, что у него язык не связан с мозгом, что вижу, то и говорю. Но он нормальный мужик». «Посмотрим. Кстати, его дар очень пригодится, если от нас зараженные шарахаться будут». «Твой тоже. Только не переусердствуй, а то вырубишься». «Будем стараться», – активируя ночной режим на нашлемном девайсе, шутливо рапортнул Погорелов. Рина заняла позицию слева от него. Справа пристроился ходок, а за ним смуглянка с пулеметом. Мушкет, забравшийся на крышу, которая в отличие от решетчатого каркаса была покрыта простой автомобильной жестью, крикнул: «Готовность минута! Они идут!» Все сразу напряглись. Ампер, переключившись на тепловизор, еще ничего не видел. Но вот прошла секунда, и из лесного массива выплеснулось море тепловых контуров. Некоторые сияли как солнце, другие слабее. Но все это сливалось в единую тепловую волну, которая двигалась прямо к ним. Ампер отключил тепловизор. Солнце, поднимающееся за спиной, давало уже вполне прилично света, чтобы даже невооруженным взглядом видеть темную массу. Пройдет всего несколько минут, и твари засекут людей и ломанутся вперед, дабы сожрать их. «Но с Богом!» – прошептал ходок. «Забудь», – ответил Погорелов, – «он не смотрит на этот неправильный мир». Где-то справа в километре разорвались сразу несколько снарядов, не меньше 5. Там ярко полыхнуло, потом еще и еще. Арта работала с полной нагрузкой, не жалея боеприпасов. А орда, не считая потери, перла вперед. 600 метров! – крикнул Мушкет. Ампер уже различал отдельные силуэты. Первая волна была исключительно из слабых зараженных, бегуны и лотерейщики. Много, очень много тварей, жаждущих мяса, гораздо больше, чем хотелось бы. «Мне страшно», – неожиданно призналась Рина, но так тихо, чтобы никто не услышал. Прямо в середине рядов рвануло 2 снаряда, не меньше, чем 150 миллиметров. Потом раздался противный свист, и мина угодила в край оврага. «Мушкет!» – заорал Тис, в которого мина кинула комья земли. «Дай там по шее наводчику! Эта сука нас угробит! На 500 дальше на запад!» Следующая мина прилетела куда надо. Ампер уже невооруженным взглядом видел, как взлетело вверх разорванное тело и земля. «Ложись!» Надрывая глотку, скомандовал Мушкет: «Вертушки заходят!» И точно, прямо над головами, чуть ли не прижимаясь к земле, мелькнуло в утреннем сумраке пятнистое брюхо боевого вертолета. И едва он достиг оврага, как разом десятки неуправляемых ракет понеслись в самый центр наступающей орды. Секунда, еще залп, и вот то, что ходок назвал крокодилами, разворачивается прямо над лесом, поливая все вокруг из крупнокалиберных авиационных пушек. Сначала Погорелов не понял, почему вертолет, который только что прошел над ними и разворачивался над лесом, так странно рванулся в сторону, а потом стал вращаться, словно следуя против винта. Тот в одну сторону, а сама машина в другую. «Падает!» – выкрикнула Рина. И точно, крокодил рухнул прямо в скопище тварей. Высота была небольшой, примерно 100 метров, и машина не взорвалась. «Конец ребятам!» – раздался справа голос Тиса. «Я тебе точно втащу!» – не сдержавшись, крикнул Погорелов. «Дай только выбраться!» А Орда, наконец, обнаружила еду. Справа заработал пулемет. Через пару секунд к нему присоединился еще один и еще. Видимо, там Орда уже достигла дистанции огня. Оставшиеся вертушки сделали еще один заход и ушли на базу. Снаряды рвались где-то в задних рядах, причем в основном справа, там, где шла активная стрельба. Слева и по центру, где оказался Ампер с остальными, изредка прилетали 120-е мины. Но теперь все поменялось. Твари увидели врага и пищу и рванули на полной скорости к ней. Дистанция почти мгновенно сократилась до 300 метров. Заработали пулеметы Градуса и Смуглянки. Уже выцеливал кого-то ходок. Рина сделала первый одиночный выстрел. Ампер поднял свой извращенный автомат и начал бить скупыми очередями по набегающим тварям. А в голове вертелась шальная глупая мысль. Это как камешки в прибой бросать. Конечно, вертушки перемололи прилично и арта работала, но тварей было столько, что Погорелов понял. Ухо ошибся. Тут не пара тысяч, тут не меньше 5-6, а то и больше. Из массы прямо на них неслось что-то очень быстрое. Почти сразу же слаженно грохнули две крупнокалиберные винтовки. Тварь отбросила обратно, но изменить эти выстрелы ничего не могли. Орда почти летела прямо на обороняющихся. Не меньше 800 зараженных на их участке ответственности в пару сотен метров. За спиной заработали танки. Полетели клочья земли и тел. Ампер снял с третьего выстрела довольно бодрого лотерейщика. Во всяком случае, он рухнул, и его мгновенно поглотила волна. Заработали крупники амбала и пигмея. Те лупили длинными очередями. К счастью, никакой элиты не видно. Но и того, что было, хватало за глаза. «Уходим!» Заорал мушкет, что есть мочи. Все поднялись, прикрываемые пулеметами, и стали медленно пятиться. Ампер сменил третий магазин. Патроны кончались просто с катастрофической скоростью. Еще немного, и ему нечем будет стрелять. Скосив глаза, он увидел, как справа на грузовик с такой же командой рейдеров налетело что-то большое и стремительное. Оно буквально возникло среди стрелков, оторвав голову пулеметчику. «Мушкет, справа!» – заорал Ампер. Угроза удара во фланг его не прельщала. Заработали крупнокалиберные винтовки, и тварь рухнула на залитую кровью землю, но успела подмять под себя еще одного бойца. Агент уже спрыгнул с крыши и перебрался за руль. Танки еще стреляли, но уже пятились назад. Первый Ампер закинул в кузов Рину, которая, встав за спиной амбала, начала отстреливать самых шустрых, почти достигших неглубокого оврага. Хорошо, что ширина была 7 метров, так сходу и не всякой элите перепрыгнуть. Но прыгун нашелся до такой, что взял овраг сходу. Он вынесся из-за всякой мелочи, здоровенный, похожий на гориллу с огромными челюстями. Пули, которые угодили в него, срикошетили от мощной костяной брони, не заставив даже покачнуться. Толчок мощными задними конечностями, и монстр взмыл над оврагом 4 метра. Приземлился он в 2 шагах от грузовика. Люди только начали поднимать оружие, как он сделал новый прыжок, и оказался на крыше, где все еще лежали 2 снайпера и пигмей. «Замри!» – поймав замахнувшегося Рубера взглядом, выкрикнул Погорелов, но опоздал. Здоровенное лапище с костяным тесаком опустилась на звездочета, отрубив ему ногу по самое колено. И только после этого тварь исполнила приказ Ампера. Пигмей вскочил и, приставив ствол своего крупняка к пасти твари, всадил в череп короткую очередь. Мушкет же ломанулся к звездочету перетягивать жгутом обрубок правой ноги. Сам раненый выл на одной ноте и слепо шарил вокруг себя, пытаясь нащупать винтовку, которая улетела вниз и теперь стояла, воткнувшись стволом в землю. Отпор Орде сразу ослаб. Разом замолчали четыре ствола. Агент, два снайпера и крупнокалиберный пулемет. Пигми и Мушкет спускали раненого через собачью будку. Рина принимала. Ампир больше не смотрел туда. Из оврага, что был всего в 5 метрах, активно лезли твари. И если бы они лезли только прямо на стволы, было бы еще полбеды. Но твари нашли непростреливаемые участки и пошли прямо на стыке зон ответственности, беря рейдеров в клещи. Мина рванула где-то справа, раздался крик, и тут же смолкла стрельба. Похоже, с фланга у них теперь только твари. Лотерейщик, получив пулю в морду, кувыркнулся назад, а Ампер, поймав взглядом топтуна, приказал ему растерзать всех, кто рядом. Мощный зараженный среагировал правильно, и во все стороны полетели ошметки более слабых тварей, которые, почуяв угрозу, ринулись на взятого под контроль собрата. «Тис, твою мать, ослабь напор!» – что есть мочи заорал Мушкет. «Ты, блин, отпугиватель или кто?» Но Тис молчал. Его лицо посерело. Он садил из своего автомата, стиснув челюсти, прикрывая забирающегося в кузов ходока. Один за другим, обдирая руки, рейдеры лезли в клетку. Погорелов вставил последний снаряженный магазин. Плотность огня ослабла, поскольку из кузова могли работать максимум 3. С крыши стреляла только 1 снайперка и Корт, но они не могли принести победу. Тварей, перебравшихся через овраг, было все больше. Они уже шли вперед, вклинившись в оборону, и стрельба из кузова по флангам усилилась. Сейчас главное – не дать Орде окружить грузовик. «Ампер, давай!» – крикнул Хоббит. «Прикрываю!» Погорелов уже буквально спиной ощущал жадные взгляды, которые на него бросали зараженные. Он зашвырнул опустевший автомат в кузов, где его кто-то тут же убрал в сторону и запрыгнул сам, обернулся и увидел, как очередной из счастливчиков лезет из оврага наверх. Секунда, и его голову буквально разнесло, но на его месте появилось еще 2, причем оба лотерейщики, явно матерые, недоделанные топтуны, когти, челюсти. Голова почти закончила изменения. «Убей остальных!» – приказал Ампер первому из них. И тот ринулся вниз. Секунда, и оттуда раздалось урчание в возмущенной тональности. Такого предательства зараженные не ожидали. А второго шустрика срезала Рина, вкатив тому в башку короткую очередь. «Тис!» Заорал Хоббит, кое-как вскарабкавшись внутрь и закрывая решетку, сваренную все из той же арматуры. «Самое время твой дар применить!» «Не работает!» Заорал в ответ, словно бешеный Тис. «Их столько, что они его как-то давят, словно не замечают!» Секунда, и на голову остальным свалился пигмей со своим кордом, а следом Мушкет. Звездочета уложили на какие-то тряпки возле кабины и вкололи что-то убойное, поскольку он вообще не стонал, а рядом с ним на корточках, отложив пулемет, сидела смуглянка. Лекарша пыталась свести повреждения к минимуму. «Ходу!» – саданув по кабине, приказал Мушкет. Ампир, наконец, смог подняться на ноги и осмотреться. Народ, кто вышел из боя, в темпе набивали опустевшие магазины и ленты, после чего сменяли тех, кто отстрелялся. Справа все было плохо. БМП уже не пятилась, она встала, намертво облепленная десятками тел, а на ней стоял самый настоящий матерый Рубер и завязывал узлом ствол 30-миллиметровой пушки. Он смотрел в сторону грузовика, в котором так много людей. Слева все оказалось еще хуже. Рейдеры из соседней машины понесли слишком большие потери, и хоть их и было больше, где-то человек 15, роли это не сыграло. Их рвали на части десятки бегунов. Сама машина дымилась, похоже, именно в нее угодила шальная мина. Внутри клетки еще огрызался одинокий пулеметчик, но его время было на исходе. Агент, наконец, тронул машину, и Ампер, не удержавшись на ногах, полетел кубарем в сторону сумки с цинками. «Твою мать, не дрова везешь!» – вырвалось у Погорелова непроизвольно. «Где это недоразумение? Где мой калаш?» – громко спросил он, стараясь усесться на лавочку. Кто-то подал ему его автомат. Жутко неудобная, но очень мощная хрень. Сотни метров Ампер сумел влепить пулю точно в лоб матерому топтуну и свалить его наглухо. Как рухнул, так больше и не шевелился. Погорелов принялся судорожно снаряжать опустевшие магазины, но их оказалось только три. Четвертый где-то вылетел, может, валяется под ногами среди сотен гильз, но искать сейчас бесполезно. «Мушкет, что по связи слышно?» «Ничего не слышно», – отозвался тот, снаряжая 14-миллиметровыми патронами очередной магазин к своей винтовке. «Тишина, нет никакой связи, вообще ни хрена нет». Сзади рвануло, причем ощутимо. Погорелов поднял голову и увидел, как полыхает тот самый грузовик, где отбивался одинокий пулеметчик. Похоже, у них там был серьезный запас взрывчатки. Ампер извлек свой бинокль и принялся изучать ситуацию. Там была поганой. И не просто поганой, а критической. Справа три или четыре грузовика уходили в сторону Гуляйполя. Их преследовали сотни тварей. Вокруг них суетилось несколько пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Но сейчас они молчали, и пулеметчиков видно не было. Слева в ту же сторону пятился танк, но работал исключительно башенный пулемет. Похоже, 70-ка, как звали его рейдеры, истратил весь боекомплект. За ним были видны два БТРа, которые, скупо огрызаясь, сваливали с рубежа куда подальше, прикрывая два грузовика. Еще столько же остались на месте, облепленные тварями. Развернувшись, Ампер уставился на запад, откуда текла орда. Но это уже была не единая масса, ее серьезно проредили, и сейчас вслед за грузовиком отряда спешило несколько сотен тварей, по которым скупыми очередями работал только крупняк Амбала, а справа от него пытался пристроиться пигмей. Но у его корда отсутствовал станок, а с рук при такой тряске стрелять все равно, что не обоссать ботинки при девятибальном шторме. «Элита!» – заорал Амбал, на секунду всех оглушив. И точно, нечто здоровое и быстрое неслось параллельно их курсу метрок в 100, причем в скорости оно превосходило их транспорт. Больше 60 по бездорожью тот идти не мог. А вот элите было все равно. Вот она налетела на танк, прыжок, и она на башне. Удар лапой, и пулемет вместе со стрелком улетел прочь, забрызгав все вокруг кровью. Похоже, тварь прекрасно разбиралась в анатомии брони. Огромные лапы гориллы-переростка сомкнулись на стволе и смяли, словно тот был из пластилина. А потом она спрыгнула на землю и, дождавшись, когда пятившийся танк поравняется с ней, саданула по гусенице. та лопнула, и машина встала. На борьбу с тяжелой бронированной техникой у элиты ушло меньше минуты. Тварь завертела мордой, и ее взгляд обратился к ближайшей цели. Едва не оглушив, грохнула винтовка мушкета. Он стрелял с плеча усевшегося по-турецки ходока. Погорелов не видел, попал ли его новый командир, но тварь резко взяла вправо, идя наискосок на сближение с зубастой целью, совершая безумные скачки, сбивая прицел. «Если она нас остановит, хана!» Позади в 300 метрах остатки Орды несутся словно водный вал при сбросе плотины, подумал Ампер и дал пару коротких очередей навскидку. Агент тоже заметил тварь и взял правее, разрывая дистанцию, стараясь подставить элиту под крупняк амбала. Тот не замедлил воспользоваться шансом, но именно в этот момент лента закончилась. «Да что ж так не прет-то?» – заорал Тис. «Подохнем все же! Блин, вот как знал, что нужно послать тебя, мушкет, нахрен! Когда ты меня вызываешь, вечно случается дерьмо!» Ампер сцепил зубы, чтобы не всадить очередь в тущую костлявую спину. И тут он почувствовал элиту. Он услышал ее мысли, медленно текущие по не такому уж и большому мозгу. Все как тогда в лесу, но только на этот раз гораздо отчетливей. Он понял, что может не только слышать ее, но и управлять. Вот сейчас у нее перед глазами добыча, но достаточно развернуть ее. «Не стрелять!» – заорал он. «Дайте пару секунд!» Все разом прекратили огонь, только Тис что-то ворча ползал по полу, подбирая выпавший магазин. Ампер вторгся в примитивное сознание твари напористо, так, что она на секунду даже замедлила бег. Он подавлял ее волю, меняя установки атаки, размывая изображение грузовика, словно акварельную картинку, после чего начал создавать новый образ. Безликая масса в виде различных зараженных, которые преследуют тварь. И та развернулась к новому противнику. «Так, а теперь», — сказал он мысленно, — «это враг. Убей их всех!» И тварь подчинилась. «Не стрелять в элиту!» Падая на пол прямо на груду стреляных гильз, прошипел он, попутно гася в себе остатки отголосков чужого сознания. В голове шумело и было гадко от стертых образов и желаний, словно они проникали в подкорку. Жажда двинуть в морду Тису была велика, как никогда. Ампер сжал руку в кулак и несколько раз глубоко вздохнул. Ощущение счастья от выдавленного глаза и выбитых зубов отступило. Но сидящий и наблюдающий за ним рейдер что-то прочел в его глазах, поскольку быстро отполз подальше и принялся судорожно запихивать патроны из цинка в магазин. Ампер поднялся и посмотрел назад. Его послушались, никто не стрелял. Все следили за тем, как тварь ворвалась в ряды Орды, словно ракетный крейсер в скопище надувных лодок. Отовсюду летели кровавые ошметки и оторванные конечности. Погорелов достал бинокль. Именно в этот момент элита разорвала топтуна, а может и Рубера, хрен поймешь. И тут его догнало счастье. Элита упивалась смертью. Но ее терзали сомнения, не слишком явные. Она не понимала, почему раньше враг был таким вкусным, а сейчас стал другим, и этот вкус ей не нравится. «Не думай об этом», – послал он короткий импульс прежде, чем канал оборвался. Он снова очутился на полу. Видимо, последнее усилие дорого далось. Рина сидела рядом, придерживая его голову. Времени прошло всего ничего, не больше минуты. «Ну ты даешь!» – восхитился Амбал. «Не хочу знать, как. Просто поставлю тебе бухла. Будешь пить, пока чертей не увидишь». Машина уходила от места боя все дальше. Орда осталась позади, и все принялись переснаряжать опустевшие магазины. Ампер, как ни странно, нашел свой утерянный. Оказалось, что в пылу драки он сунул его в карман на штанине. «Какой план, мушкет?» – спросил он, выхлебав почти целую литровую бутылку минералки и не особо стесняясь, что разводит болото. Ампер умыл потную черную рожу. «Есть связь?» «Есть. Сейчас все выжившие отходят к Гуляй-полю. Уцелели БТР, танк, 2 пикапа и 7 грузовиков. Там за минным полем будет последний рубеж обороны. Ополчение Гуляй-поля в количестве 400 рыл занимает укрепленный периметр». «Логично. Только нужно было раньше выставить минные поля. Не пришлось бы ложиться у оврага», – прокомментировал Тис. Мушкет на это только хмыкнул. «О, снова наш работодатель на связи», – он слушал то, что говорил ухо. «Короче, мальчики и девочки, наш вождь наблюдает за всем с беспилотника. Ампера ждет премия. Его ручная обезумевшая элита рвет на части Орду или то, что от нее осталось. Сейчас зараженные, потеряв противника из виду, идут к ней. Выжило их прилично, не меньше 1000, причем есть еще несколько элитников или близких к ним. Они не лезут, стоят и наблюдают за бойней. Не удивлюсь, если после сегодняшнего Махно предложит тебе работу, и, думаю, оплата будет запредельной». С некоторой долей зависти в голосе произнес пигмей. Неожиданно мушкет саданул кулаком в кабину. «Агент, тормози, приехали!» Все недоуменно уставились на командира. «Орда уходит на юг. По данным разведки, там только что перезагрузился маленький поселок, душ на 300, лесозаготовители. Орда, вернее ее остатки, рванули в ту сторону». «И сколько до туда?» – спросила смуглянка. 25 километров. Ждем, пока зараженные отвалят, и поедем собирать трофеи выживших. Как там звездочет?» Тут впервые Ампер за все время, что они вырвались из боя, вспомнил про приятеля и посмотрел в сторону раненого. Смуглянка отлично поработала. Ее дар и впрямь был мощным. За те несколько минут, что прошли, она затянула рану, и Погорелову даже показалось, что нога очень медленно отрастает. Правда, при этом каждые 40 секунд девушка прикладывалась к фляге с живцом, а сидящий рядом хоббит поил звездочета из его, а потом и из своей. Тот больше не орал от боли, просто выглядел мутным и уставшим, щеки ввалились, появились круги под глазами. И это за несколько минут. Наконец смуглянка поднялась с колен и выматерилась, увидев, что все они в крови пациента. «Блин, ну что такое? Новые штаны, теперь выбрасывай. В общем, на сейчас все. Я жутко устала и больше не смогу. До больницы он дотянет в любом случае, я залечила ногу. Регенерация у него хорошая, сразу видно, прокачанный парень. Думаю, при должной заботе, а Махно точно позаботится, через неделю-полторы будет скакать. Плохо, что кости растить придется. А сейчас дайте ему пожрать, я все его резервы на рану кинула. Он сейчас голодный, словно неделю полз по сибирской тайге. Да и мне неплохо бы подкрепиться». «Мне бы тоже», – подал голос Ампер. «Я на эту тварь все силы грохнул, только у меня с собой жратвы нет». Мушкет осмотрел собравшихся в кузове. От поля боя их сейчас отделяло 3 километра. Тварей вокруг вроде не наблюдалось, и на этот раз, похоже, заработал дар Тиса. «Ну, давайте пожрем», – подвел он итог. «Тис, ты как вечный ворчун, настрем, заслужил». Ампир ожидал взрыва недовольства, но тощий лишь сказал «есть» и послушно полез на крышу клетки. Народ, порывшись в рюкзаках, начал вытаскивать какие-то сухари, консервы, воду, а звездочет, известный всем любитель вкусно покушать, извлек из своего рюкзака внушительную палку сырокопченой колбасы и три булки для гамбургеров. Рейдеры – народ практичный. Каши с мясом, овощные рагу, рыба. Хлеба было маловато, но что есть. Ели быстро, особенно налегали смуглянка и звездочет. Но и ампер с амбалом не отставали. Последний всегда жрал много. А Погорелов просто нуждался в подпитке. Поэтому полукилограммовая банка говяжьей тушенки с галетами и рисовой кашей ушла в лед. Плохо, что холодная. Но греть было некогда. Минут через 10 подъехали оставшиеся грузовики, остановившись рядышком. Сидящие в них уцелевшие бойцы и рейдеры тоже принялись заправляться. Минут через 5 пожаловал БТР. Его экипаж, показав всем языки, принялся греть консервы прямо на загривке бронетранспортера, чем вызвали зависть тех, кто уже успел пожрать. Те, кто не все съели, потянулись с паломничеством. Вскоре все насытились, раненый оказался не только у нас, недоеденных сгрузили в одну машину и отправили в стаб. По словам Шлака, который выжил и даже сохранил своих людей, выжила примерно половина из тех, кто шел в бой. Еще человек 20 были ранены. Уцелело 2 танка. Тот, что успел смыться, и тот, что сломался по дороге. Из десятка пикапов всего 4, правда, только водители, но и сами машины. Регуляры гуляй-поля понесли меньше потерь. Основной удар пришелся на рейдеров и снабженцев, так что Шлак потерял всего 26 человек и технику. «Там танк стоит порванный», – напомнил Мушкет. «Может, экипажу повезло, элита не успела их выковырять». «Живо они, кроме командира», – усмехнулся Шлак. «Вышли по рации на связь, сидят внутри, наружу рыла не кажут, ждут помощи. И я их в потери не записывал. 26 – это только чистые. А вообще недорого отделались. Могло все быть гораздо хуже. Было бы у нас время, больше выставили бы на пути Орды. Еще и минное поле. Вертушку жалко». «А как ее вообще сбили?» – поинтересовался Ампер, спрыгивая на землю к беседующим командирам. «Я даже не увидел, только как падала». «Стволом ее сбили». «Каким стволом?» – не понял Погорелов. «Да обычным. Кто-то из тварей или вырвал, или подхватил рухнувшее бревно и как запустит в хвост. Дури у них немерено. Бревнышко было внушительное». А элита, или что там в лесу пряталась, похоже, знала толк и в вертушках. Там на западе народ иногда летает. Короче, пилоты шли слишком низко, чуть ли не брюхом по верхушкам чиркая. Пошли на разворот, вот и получили подарок. Привыкли к безнаказанности. Вертушки летали, постреляли еще немного по орде, так сказать, хвосты подчистили, потом петлю заложили, чтобы твари обратно не привезти, и пошли над сечей, там недобитков покалеченных хватает, так что поаккуратней. Через полчаса все наконец доели, оправились и привели себя в порядок. Медленно колонна двинулась в сторону поля, на котором лежали 1000 трупов. «Блин, мы тут неделю будем трофеи собирать», останавливая грузовик на прежнем месте рядом с воткнутой в землю винтовкой звездочета, подвел итог Мушкет. «А ведь нам в обед уже надо выдвигаться на базу институтских». Тис, шаривший оптикой по ошметкам, ткнул пальцем в вал из трупов размером с пару грузовиков. «Много маленьких тварей могут завалить одну большую. Весь вопрос в цене. Сейчас мы точно знаем, кто виновен в гибели элиты. По логике, хабар принадлежит Амперу, ведь спорных вопросов-то нет». Погорелов не ожидал такого от человека, который ему активно не нравился и постоянно напрашивался на зуботычину, но и проявлять какие-то чувства, связанные с этим, не спешил. «Данный вопрос мы сейчас утрясем», – сообщил Мушкет. «Ухо, как слышишь?» Уйдя на частоту командования, забормотал командир в микрофон гарнитуры. «Тут такое дело. Ампер наш отличился и ушатал элиту. Он нас спас. Не сказать, чтобы совсем, но сыграл очень хорошо. Мы тут посовещались. Хотим ему права на мешок отдать. Знаю, что стабу положено, но тут случай особый. Больше никто не претендует. Дай Шлаку команду, чтобы не вмешивался, а то знаю я твоих орлов. Начнут стволами тыкать. Кстати, много твоих уцелело. Что-то не видел я, ребят. Половина? Понятно, жаль. Все, решили вопрос с тушкой? Договорились». Он посмотрел на внимательно слушающий народ. «Элита наша, претензий на нее не будет. Только давайте в темпе, пока кто ушлый на нее не навелся, и ему уже хрен докажем». Погорелов спрыгнул на землю, извлек из петли на поясе клюв и проломил башку бегуну, который, по иронии судьбы, лишился ног и теперь жалобно урча тянул ручки к людям в клетке. «Рина, мешок!» – скомандовал он, после чего вскинул свой уникальный автомат и пошел в сторону вала, где погибла элита. От запаха крови и разваленных внутренностей начало ампира подташнивать. Предстояла мерзкая и грязная работа.